Давление на том участке, где держали оборону добровольцы Черного барона, оказалось намного меньше. Они без труда отбили несколько вражеских атак, и когда фронт вроде бы стабилизировался ближе к сумеркам, неожиданно сами поднялись из окопов, и вместе с ними пошли в атаку горцы 51-й дивизии. Блицкриговцы не ждали подобного сумасбродства, большинство их командиров имели опыт первой войны, когда ничего такого войска еще царской армии Урда себе не позволяли. Но теперь передовые части осаждающих оказались опрокинуты. Добровольцы и горцы сумели взять даже первую линию вражеских окопов, ведь те были не слишком хорошо укреплены, контратаки никто в штабе Фридифрода не ожидал. Однако удерживать эти позиции смысла не было, и потому наемники и горцы отступили обратно к городу. «Это было вчера, майор», — ответил ему Черный барон, — «до того, как наниматели рассчитали нас, бросив на этом берегу пролива. Теперь мы свободны для найма, и я не понимаю, отчего не можем предложить свои услуги фельдмаршалу Фридифроду. Вас никто не неволит», — кивнул, снова беря инициативу в свои руки полковник Крик. «Мы собрались здесь для того, чтобы договориться об определенных правилах. Ведь так или иначе, но часть из нас выберет сторону Блицкрига, другие же предпочтут сражаться с ним и дальше, например, на стороне Делианской империи. И мы не должны допустить столкновений между нашими войсками. Я считаю этот разговор излишним, господа», — поднялся на ноги Черный барон. Похоже, он был весьма резок в принятии решений. «Все мы здесь, люди достаточно цивилизованные и благородные. И без дополнительных соглашений ясно, никто не будет вцепляться в глотки друг другу, лишь бы поскорее угодить новому нанимателю. С ним еще и договориться надо», — заметил бригадир, до того предпочитавший молчать. «Именно благодаря ему на этом собрании присутствовал я. Ведь наш командир принял решение взять с собой в ратушу не только неизменного аспиранта, но и нас с Гневомиром. Похоже, у него были на нас определенные планы, правда, он пока не распространялся по этому поводу». «Погодите немного, барон», — попросил командира добровольцев Крик. «Не стоит покидать нас столь поспешно. Я хотел бы, чтобы сейчас же все, собравшиеся здесь, высказались, за кого они пойдут воевать, а после мы покинем этот дом и разойдемся навсегда. Я предложу свои услуги фельдмаршалу Фридифроду», — резко высказался Черный барон. «Надеюсь, что моих добровольцев отправят на Восточный фронт, чтобы они могли поквитаться с косорылой сволочью в Приеворье. Я достаточно ясно выразил свою позицию». Он снова поднялся на ноги и явно собирался выйти, но тут рядом с ним возник человек в полувоенном френче и произнес несколько коротких фраз. Говорил он достаточно тихо, и услышать его, само собой, с моего места не представлялось возможным. Этот человек во френче явно старался держаться как можно незаметней, однако я обратил на него внимание. И когда он повернулся лицом ко мне, узнал в нем, к своему несказанному удивлению, генерала Невера, о чем тут же сообщил бригадиру. «И что тут такого?» — вполне резонно спросил тот. Он был военным советником Кацуолда в Баткубе, а после вместе со Щикарем перебежал на сторону Блицкрига. «Откуда такая уверенность, что он перебежал?» — пожал плечами аспирант. «Только исходя из того, что этот Щикарь переметнулся к врагу, такой вывод делать преждевременно. Именно он уговорил нанять Щикаря», — заявил я. «По мне так это с головой выдавало Невера, как предателя до мозга костей. А ты не забыл», — усмехнулся бригадир, — «что и мы собираемся переметнуться на сторону Блицкрига. Эта идея мне никогда не нравилась, однако возражать я не стал, для этого уже слишком поздно. Решение о переходе на сторону Блицкрига уже принято, остались только формальности, вроде нынешней встречи наемников». Черный барон тем временем недовольно поглядел на Невера, однако все же опустился в кресло с высокой спинкой, которое прежде занимал какой-то высокий чин городского магистрата. «Интересно, что же такое?» — сказал ему генерал. «Вряд ли так просто заставить успокоиться вспыльчивого командира добровольцев». «С вами все понятно», — кивнул Крик, ничем не выдав своих чувств. «А что скажут представители наемных эскадрилей?» «Бригадир, мы свободны для найма», — заявил наш командир, — «и достаточно сражались на стороне тех, кто терпел одно поражение за другим. Пора менять сторону». Крик кивнул, обернулся к принцу, командиру эскадрильи Лафайт. «В тот раз мы дрались против империи, потому что она была агрессором, устроившим кровавую бойню. Теперь таким агрессором можно назвать Блицкриг, значит, мы будем драться против него. Пускай даже придется встать под знамена империи. А если Блицкриг заплатит больше? Усмехнулся черный барон. Быть может, я и мои ребята не образец благородства и всего такого, сделал неопределенный жест принц, но воевать за Блицкриг мы не станем никогда, сколько бы нам ни предложили. Странная позиция для наемника, пожал плечами черный барон. У нас, представьте себе, тоже есть кое-какие принципы, отрезал заокеанец. Довольно, осадил обоих Крик, прекратите перепалку, вы же не гимназисты, в конце концов. Итак, позиции наши ясны. Теперь осталось заключить соглашение по поводу выхода из города моего корпуса, дивизии майора Эагри и эскадрильи Лафайт. Мы не станем бить вам в спину, тут же встрял черный барон. Вам этого будет довольно. Для начала, да, кивнул Крик, но он явно ждал большего. Мы поведем переговоры с Фридифродом от имени наемников, оставшихся в Дюнкерке, пожал голос наш командир. Это даст вам какое-то время, чтобы подготовиться к удару на его позиции. А там уж дело в ваших руках. Сумеете прорваться к имперскому фронту, ваша фортуна. Нет, он развел руками, тут уж не надо нас винить, сами не сумели. Черному барону это явно не понравилось, однако спорить с бригадиром он не стал. Что ж, вполне честно, кивнул Крик. На этом я хотел бы закончить наше собрание, господа. Черный барон тут же поднялся на ноги, и вместе с сопровождавшими его офицерами добровольцев и генералом Невером, вышел из комнаты. Так же поступили и принц с майором Эагри и капитаном Шагоном. А вот наш командир остался, равно как и полковник Крик. Остались и те, кто сопровождал обоих командиров-наемников. Между нами осталась некая недосказанность, заметил бригадир, и я хотел бы избавиться от нее раз и навсегда. Они снова сели в высокие кресла. Мы же по негласному соглашению остались стоять за их спинами, словно некая гвардия. Вы так долго воевали против Блицкрига, что вашу эскадрилью можно назвать его самыми последовательными врагами, а теперь вдруг меняете решение, произнес полковник Крик. Я нахожу этот поступок весьма странным. Я уже объяснил вам мои мотивы, и они не изменятся от того, что я повторю их снова, ответил бригадир. Мне надоело воевать на стороне побежденных. Не истрепало. Кацуолцы сбежали на свой остров. Вы знаете не хуже моего, что они развернули целую пехотную дивизию прямо в море. Они не желают больше воевать. И что мне делать теперь? Прорываться с вами в империю. А сколько продержится она, вы можете мне сказать. Вот и я не могу дать ответа. На Восточном фронте наступление Блицкрига практически остановилось, слова Крига звучали как-то обреченно. Как будто он и сам слабо верил в то, что говорил. Сколько дивизий освободится после того, как возьмут Дюнкерке? На то, чтобы держать под контролем Нейстрию и ее сателлитов, не нужны боевые войска, значит, все их направят либо против Империи, либо против Урда. А у тех даже общей линии фронта теперь нет, а значит нет и координации действий. Сами понимаете, насколько это губительно. Нейстрия так просто не покорится. Генерал Кайзер уже выбил почву из-под ног сражающейся Нейстрии, усмехнулся бригадир. Вы же знаете о том, кого он поставил во главе своего марионеточного правительства. Эти новости дошли до нас еще до битвы в небе. Сразу после оккупации столицы королевства во всеуслышание было объявлено, что новым майордомом Нейстрии будет бывший северный майордом. А ведь именно под его знамена встала большая часть не сложивших оружие офицеров и солдат, которые сформировали костяк сражающейся Нейстрии. Да что говорить, сам генерал Ледёс был из их числа. А теперь вопрос уже у меня, произнес бригадир. Почему вы столь последовательно и вопреки здравому смыслу продолжаете воевать с Блицкригом? Потому что в этой войне для меня есть лишь одна сторона, ответил полковник Крик. Он помолчал секунду, будто решая, стоит ли откровенничать с бригадиром, однако после прикрыл глаза и начал рассказывать. Именно мои войска возвели на своих штыках на престол Блицкрига нынешнего генерал-кайзера. Он был в нашем странном альянсе представителем местной аристократии, уставшей от вечного гнета имперских графов. Империя в те годы трещала по швам, и потому отделиться оказалось даже проще, чем мы думали. Когда новоявленные фюрсты Блицкрига явились на аудиенцию к императору, тот не приказал арестовать их, не отдал он приказа и о карательной акции против нас. В то время все слишком устали от войны. Император легко подписал отказ от территорий, которые образовали Блицкриг. Там и так уже не было власти имперских ландграфов, Всюду стояли преданные нашему делу части, состоящие из прошедших войну ветеранов. Император мог бы усмирить нас, но это стоило бы ему большой крови, и он не решился. Полковник перевел дух, поглядев на нас. Никто не смел перебивать его. А после в Блицкриге начались перемены, большие перемены. Мы не желали жить по-старому, и принялись с азартом ломать все, чтобы выстроить на обломках нечто свое, новое и невиданное прежде. Знакомо звучит, господа из Урда. Он кивнул нам с гневомером, скривив в ухмылке тонкие, бескровные губы. Мы ничего отвечать не стали, зачем? И постепенно власть стали прибирать герметисты, оборотистые ребята, несмотря на все их мистические штучки. Они всегда были куда большими прагматиками, нежели хотели показаться. И генерал Кайзер попал под их влияние, он всегда был мистиком, хотел верить в нечто этакое, считал себя чуть ли не избранным. Я всегда посмеивался над этими его заблуждениями, аристократ, что с него взять, они все слегка не в своем уме, держат в голове 100 поколений предков, и знают, кто и чем был знаменит. Тут уж, конечно, поверишь в свою избранность. Но герметисты во главе с адмиралом Адильгаром, который теперь вроде бы начальник разведки, умело использовали это. Не стану утомлять вас всеми перипетиями, но в итоге я едва вырвался из Блицкрига с несколькими сотнями верных мне людей. Они и образовали костяк будущего корпуса смерти. Назад нам пути нет, никому, слишком уж много знаем мы о Блицкриге и его правителях такого, что они мечтали бы похоронить вместе с нами. Я заметил, как при этих словах загорелись глаза Гневомира. Наверное, он бы дорого дал за возможность более откровенно побеседовать с полковником Кригом. Однако не хуже моего понимал, это невозможно. Не станет этот человек так вот запросто откровенничать неизвестно с кем. Бригадир поднялся из кресла, протянул руку для пожатия Кригу. Тот встал одновременно с нашим командиром, крепко сжал протянутую ладонь. «Удачи тебе», — произнес бригадир. «И тебе удачи у новых хозяев», — ответил полковник Криг. «Только знай, они вовсе не те, за кого себя выдают. По крайней мере, часть их. Даже я не знаю, насколько много таких притворщиков, но они принимают решения в Блицкриге, уж это-то я узнал на своей шкуре. Берегись их, бригадир. Надеюсь, мы не встретимся на фронте». На этом мы распрощались, отдав друг другу, как полагается, воинский салют. С фельдмаршалом Фридефрадом мы встретились уже на следующее утро. Нашу делегацию, возглавляемую бригадиром и черным бароном, без проблем пропустили прямо к командующему войсками Блицкрига. Утром мы поднялись из траншей, опоясавших окраины Дюнкерке, и под белым флагом направились к позициям врага. Уже второй день пушки осаждающих молчали, они явно ждали нас. Нашу делегацию встретили и тут же проводили в большой крестьянский дом вдали от линии окопов, проще говоря, вне досягаемости орудий, возможно расположенных в Дюнкерке. Занимал его, само собой, фельдмаршал Фридефрад со своим штабом. Он встретил нас на пороге дома, и выглядел, надо сказать, весьма впечатляюще. Серый мундир, грудь украшена всего парой орденов, имперским и блицкриговским. Сапоги сверкают, будто зеркало. Лицо кривится из-за монокля. Руки затянуты в перчатки черной кожи. Левая ладонь лежит на рукояти церемониальной шпаги. В общем, фельдмаршал встречал нас при полном параде. Точно так же выглядели и сопровождавшие его адъютанты и офицеры штаба. Но и бригадир с черным бароном в этом вопросе не подкачали. Черный барон облачился в чекмень цвета ночи с серебряными газырями, перетянутый наборным поясом с закрепленным впереди кинжалом, как принято ходить у горцев талыша. На голове папаха с серебряной эмблемой добровольцев, черепом в башенной короне. Офицеры его сопровождали тоже все, как на подбор, в мундирах цветных полков, носящих имена генералов, погибших на фронтах гражданской войны. Я настолько привык ненавидеть всех этих вешниковцев, дроздовцев и бельковцев, что в первый момент, когда я увидел знакомую по гражданской форму, у меня скулы свело. Но я приказал себе успокоиться, ведь скоро мне, вполне возможно, придется прикрывать с воздуха солдат именно в такой форме. И только генерал Невер, уже открыто сопровождавший черного барона, носил мундир еще царской армии со старорежимными золотыми эполетами и внушительной колодкой орденов на груди. Бригадир облачился в генеральский мундир военно-воздушного флота Коцуолда, правда, без знаков различия. Мундир сидел на нем будто вторая кожа, и не приходилось сомневаться, что он вполне имел право как минимум на одну корону на погоне. Форма аспиранта была куда скромнее, он обошелся мундиром младшего офицера Небесного флота Неистрии. Однако синий китель и белая кепи его смотрелись весьма эффектно. А вот нам с Гневомиром достались зеленые френчи полувоенного кроя с чужого плеча, кое-как на скорую руку подогнанные найденным в Дюнкерке портным. Но, в общем-то, нас это вполне устраивало, ведь оба мы старались держаться в тени. Итак, господа, я понимаю, что вы пришли высказаться от лица наиболее многочисленных групп наемников, оставленных Кацуолдом на произвол судьбы в Дюнкерке. Фельдмаршал повел беседу в весьма интересном ключе. Лично я не ожидал подобного начала, однако продолжение меня удивило еще сильнее. Я не вижу среди вас полковника Крига, а ведь его корпус смерти – одна из сильнейших наемничьих команд, оставшихся в городе. Полковник вполне доверяет мне вести переговоры от имени всех наземных частей, находящихся сейчас в Дюнкерке, ответил без запинки черный барон. Равно как бригадиру доверяют все наемные эскадрильи. Весьма разумно, кивнул фельдмаршал. Полковник знает, что будет немедленно арестован нами, как военный преступник, заочно осужденный и приговоренный к смертной казни. Это сужает круг его действий, заметил черный барон. Я понимаю ваши слова, фельдмаршал, таким образом, что переход корпуса смерти на сторону Блицкрига невозможен. Оставьте, отмахнулся Фридифрат. Я уверен, что полковник даже не рассматривал такой вариант развития событий. Если вы еще встретитесь с ним, скажите, что прорываться через наши линии обороны к имперскому фронту ему будет весьма затруднительно. Мы подготовились к прорыву. Я обязательно передам ваши слова полковнику, как только встречусь с ним, ответил черный барон. Но теперь нам пора перейти к делам, касающихся непосредственно нас. Погодите минуту, вмешался бригадир, до этого момента сохранявший молчание. Я бы настоятельно рекомендовал вам пропустить Крига на имперский фронт. Ведь этим вы покажете многим частям наемников, оставшихся в городе, что соблюдаете правила войны. Вы не забыли, фельдмаршал, что в Дюнкерке находятся не только уртские добровольцы и корпус смерти, но несколько десятков наемных рот и эскадрилей. Их еще достаточно много и они колеблются. Мы для них не являемся авторитетом, они следят сейчас за вашими действиями. С какой стороны вы покажете себя? Вы считаете, мне есть резон опасаться их? Скривил лицо в презрительной усмешке Фридифрат. Не слишком ли мала их угроза? Возможно и невелика, согласился бригадир, но примкнув к корпусу смерти в его прорыве, они способны очень серьезно потрепать ваши части. А так вы сбережете и своих людей, и в немалом количестве, и приобретете, возможно, еще некоторое количество наемников. Быть может, численность их будет не больше полка, но выгода, думаю, очевидна. «Я подумаю над вашими словами», – кивнул Фридифрат, – «а пока давайте все-таки перейдем к тем делам, что касаются непосредственно нас». Бригадир в ответ только кивнул, а черный барон, который явно не любил, когда у него перехватывали инициативу, скривился не хуже фельдмаршала. Ему сейчас только монокля в глазу не хватало. «Условия вашего найма стандартные», – заявил Фридифрат. «Сражаться придется на Восточном фронте, в Урде. Точнее, в Державе, которую с помощью фельдмаршала Бруники организовал некто Гетман. И вас, господа уртские добровольцы», обратился он отдельно к черному барону и его немногочисленной свите, «ждет небольшой сюрприз в городе, что стал столицей державы. Уверен, вы будете ему приятно удивлены, но пока я должен хранить это в секрете». Глаза всех добровольцев мгновенно загорелись нехорошим огнем. Все они давно мечтали снова вернуться на родину, чтобы пустить кровь косорылым, и теперь, благодаря Блицкригу, у них такая возможность появилась, чему все они были очень рады. Глава 3. Мы возвращались в столицу Неистрии, и было наше путешествие каким-то совсем безрадостным, хотя причин для этого вроде, как и не имелось. По крайней мере, не имелось их на первый взгляд. Кацуолдское командование рассчиталось с нами честь по чести, да и Фридифрат, выступивший от лица предложившего контракт генерал Кайзера, тоже не поскупился, а потому деньги были и в казне, которой заведовал аспирант, и у нас в карманах, вот только тратить их пока оказалось некуда. Нам снова нашлось место на авианосце, только теперь уже блицкриговском. Он поднялся с земли у самых окраин Дюнкерке, в отличие от кацуолдцев их врагам было некуда спешить, и как сообщили нам на его борту, Сест должен был уже в столице Неистрии. Туда же скорым маршем двинулась и армия Фридифрода. Небесный флот Блицкрига понес в сражении над Дёнкерхе большие потери, и мы, пускай и перешли теперь на сторону бывшего врага, втайне гордились этим. Так уж случилось, что в эскадрилье не было никого родом из Блицкрига, да и имперец только, Готлинд. И всем нам новый контракт не пришелся по душе. Но даже я успел проникнуться безоговорочной верой в бригадира, хотя состоял в эскадрилье без году неделя. Его решение тут не было принято даже обсуждать, тайно или открыто. Даже могучий флагман Блицкрига Вергильтунг оказался весьма серьезно поврежден. Сначала он прошел под огнем сразу двух суперлинкоров Коцуолда, отчаянно отстреливаясь от обоих, а после угодил в засаду, устроенную Черным Буковски. К слову, старый воздушный пират тоже не перешел на сторону генерал-кайзера. Слухи относительно его судьбы сильно разнились. Одни утверждали, что он предложил свои услуги империи, которая отчаянно нуждалась в небесных кораблях. Другие же не менее уверенно говорили, что видели частный флот Буковски отступающим вместе с коцуолдцами в сторону острова. Но пока ни одна ни другая версии не получили подтверждения. «Дёнкерхе стоил Блицкригу очень дорого», — сказал мне как-то Аргард. «Мы сидели с ним в общем кубрике, где помещались все летуны нашей эскадрильи, за исключением, конечно, бригадира с аспирантом. Тем, как офицерам высокого ранга, полагалась отдельная каюта, правда, им пришлось ее делить на двоих, но это все же куда лучше общего кубрика с подвешенными между переборок гамаками. Техники же и вовсе жили в ангаре, где стояли наши аэропланы. После сражения с ними было столько возни, что успеть бы до прибытия в столицу Неистрии. Какие-то чинили прямо тут же, по ходу дела разбирая те машины, что уже не подлежали восстановлению. Но куда больше было тех, с которых оставалось только снять все исправные детали, а остальное отдать на металлолом. Опустевшие корпуса таких вот несчастных аэропланов утаскивали цепями куда-то вглубь авианосца. Я лишь раз случайно стал свидетелем этого зрелища, и мне от него стало не по себе. «Он всем недешево обошелся», — ответил я. «Ты ведь сам знаешь потери в нашей эскадрилье. Когда еще мы от них оправимся?» У Аргарда ответа на мой, в общем-то, риторический вопрос, конечно же, не нашлось. Осложнялась ситуация тем, что на борту блицкриговского авианосца царили весьма жесткие порядки, и достать спиртное не представлялось возможным, ведь ни у кого из нас попросту не было выходов на нужных людей, а потому длительное путешествие превратилось для многих едва ли не в настоящую пытку. Потому что отсутствие спиртного еще сильнее обостряло мучившую всех нас чудовищную скуку. Не резаться же в карты сутки напролет. Однако нет худа без добра, на второй день полета мне удалось, наконец, пообщаться с Гневомиром. Мы встретились с ним в пустом коридоре сразу после отбоя. По гулким стальным палубам ночами ходили патрули, которые должны были ловить возможных диверсантов, укрывшихся на борту авианосца, и потому наша авантюра казалась вроде бы весьма опасным делом. Ведь с наемниками особенно церемониться не станут, вполне могут, застав вот так ночью за переговорами на незнакомом языке, вышвырнуть за борт без затей, и дело с концом. Ищи свищи потом двух летунов. В это я верил, конечно, не слишком сильно, все-таки блицкриговцы не пираты какие-нибудь. Но вот разбирательств, крайне для нас с Гневомиром нежелательных, было не избежать. Итогом их вполне могло стать прекращение контракта с нами обоими, что пока не в мои планы, ни в планы Гневомира не входило. Однако патрули как будто намеренно так сильно бухали по палубе тяжелыми ботинками, что их всякий раз бывало слышно за версту. Поэтому опасаться нам вроде как особенно нечего. Времени у нас немного, поэтому давай сразу к делу, первым заговорил Гневомир. «Я так понимаю, ты не просто так нанимался в эскадрилью, верно? У тебя дело к нам с Готлиндом. Никаких особых дел уже нет», — пожал плечами я. «Скажу честно, по вашу душу меня отправил товарищ Гамаюн. Он теперь командует всей стражей революции. Ему надо было разобраться, зачем ты вместе с анархистами и бандитами Вепра уничтожил наш самый передовой научный комплекс на реке Катанге». «Погоди-ка», — вскинул руку Гневомир, — «как это Гамаюн? Начальник всей стражи. Он ведь погиб в Диште, когда город взяли бейлики. Многие так считали», — кивнул я. «Но я вот знаю товарища Гамаюна давно, хотя, наверное, и не так хорошо, как ты, и я верю, что он мог пережить нападение бейликов. Тем более, что из Дишта их довольно скоро выбили, он вполне мог уйти в подполье и пересидеть биеликскую оккупацию. «Не слишком мне в это верится», — покачал головой Гневомир. «Дежд город маленький, а в нем стоял корпус биеликов, если не больше, и что ни день людей расстреливали. Я своими глазами видел товарища Гамаюна не далее как пару месяцев назад, он был жив-здоров, и тебя, Гневомир, считает подлым предателем дела революции. С ним легко согласиться, если поглядеть на твои дела. Ты был в этом комплексе на Катанге, Ратимир?» Напрямик спросил у меня Гневомир, глядя прямо в глаза. «Был», кивнул я, «и потому у меня к тебе очень много вопросов. Да и не только к тебе, я ведь сразу после комплекса в столицу рвануть хотел, разобраться, что к чему. Но понял, там мне каюк сразу настанет, и только ты знаешь, что же такое творится на проклятом комплексе. Давай по порядку», — предложил Гневомир. «Сначала я тебе расскажу свою историю, а после ты мне, свою. И потом решим, как нам дальше с этим всем быть. Идет. Говорил, не слишком много будет для коридора. Патрули, конечно, бухают по палубе, но нарываться лишний раз, все равно, не стоит. Вернемся в кубрик, вряд ли там нас смогут подслушать. Думаешь, в эскадрилье нет тех, кто по-уртски понимает? Может и есть», — пожал плечами я, — «да только поздно уже совсем, все давно спать улеглись». Мы вернулись в общий кубрик. Он был наполнен храпом и сапом наших товарищей по эскадрилье. Вроде бы никого бодрствующих не нашлось. Мы уселись за столом, лампу зажигать не стали, чтобы никого ненароком не разбудить. А дальше все было, как в гимназической спальне, где ученики в кромешной тьме рассказывают друг другу страшные истории, чтобы насмерть перепугать слушателей. Вот только в отличие от тех историй, наши с Гневомиром оказались ничуть не выдуманными. Перед самым прибытием в столицу Нейстрии меня, Гневомира и Готлинда неожиданно вызвал к себе бригадир. Он сидел один в каюте, которую делил с аспирантом. Оно и понятно, когда мы все трое набились внутрь, там стало просто не продохнуть. Еще один человек в нее бы просто не поместился. По причине тесноты сидел только бригадир, нам же пришлось буквально жаться к переборкам, чтобы не сильно толкаться плечами. «Вы простите, что вызвал к себе», — сказал нам бригадир, но при всех говорить не хотел. «Вы ведь граждане Урда, все трое, верно?» Мы кивнули. «Нашу эскадрилью, как и добровольцев Черного Барона, из столицы Нейстрии перебросит на Восточный фронт, вместо под названием Приеворье». При этих словах Готлинд от чего-то вздрогнул и поморщился. «Это не прошло незамеченным для бригадира. Штурмовать Соловец не придется», — обмолвился он. «Крепость народники сдали еще месяц назад, когда их командарм был вынужден покинуть этот рубеж обороны. Значит, все было зря», — произнес убитым голосом Готлинд. «И я его отлично понимал. О трагедии и подвиге крепости Соловец знали все в Урде, и многие как личную трагедию восприняли то, что Бессарабу пришлось оставить ее после нескольких месяцев упорных боев на этом плацдарме. Именно тогда в одном из городов Приеворья организовалась держава, во главе которой встал гетман. И тогда же гайдамаки атамана Севера ударили в тыл армии Бессараба. Западный фронт, как многим казалось в те дни, рассыпался как карточный домик. Однако Бессараб сумел удержать его, пускай и дорогой ценой, а теперь ему на помощь вроде бы пришел Будиволна, недавно освободивший Баткуби, со своей конной армией и частями недавно образованной молодой гвардии. Все эти новости мы узнавали от аспиранта. Тот, что не день наведывался в наш кубрик чуть ли не после каждого совещания в кают-компании авианосца. В столице Нейстрии Черному Барону готовит некий сюрприз, и пока этот секрет хранят весьма тщательно, продолжал бригадир. Его уже пригласили на какое-то собрание, которое состоится в тот же день, как мы приземлимся. Я хотел присутствовать на нем, но мне отказали, сославшись на то, что дело это касается только урцев. И вы хотите, чтобы мы представляли на этом тайном собрании эскадрилью? Тут же заметил Гневомир, лишь на мгновение опередив меня. Совершенно верно. У командования Блицкрига не будет повода отказать вам. Весьма интересно будет узнать, что же это за собрание такое, заявил я. Особенно секретное и касающееся только урцев. Тогда завтра мы с вами отправимся после первых склянок прямиком к Черному Барону. Черный Барон был нам вовсе не рад и не стремился скрывать этот факт. Он занимал каюту побольше той, что выделили бригадиру с аспирантом, но оно и понятно. Командующему самой настоящей частной армией, которой по сути являлись его добровольцы, полагалось несколько больше, чем командиру всего лишь одной эскадрильи. Пускай та и пользовалась самой зловещей репутацией. «Надеюсь, мы смогли поддержать реноме в сражении над Дюнкерке». Он глядел на нас с высоты своего немалого роста, будто на крестьян, принесших челобитную. Однако был вынужден общаться вежливо, ведь кроме нас с Гневомиром, в каюте присутствовал еще и бригадир. Из-за него же разговор шел на неистрийском. «Значит, вы нашли таки способ заслать своих людей навстречу, что устраивают для нас». Этим нас черный барон сразу отмежевал себя и своих добровольцев от остальных наемников, перешедших на сторону Блицкрига после Дюнкерке. «Формального повода отказать моим летунам у блицкриговского командования нет», – пожал плечами бригадир. «Оба они такие же эмигранты из Урда, как и все ваши добровольцы. А чем вы занимались в косорылом государстве?» – неожиданно спросил у нас черный барон. «Гуталин варили», – усмехнулся Гневомир, – «и старательно забывали свои дворянские фамилии. Но косорылым не служили, можете быть покойны на сей счет. Потому и вынуждены были покинуть пределы родины. Слишком уж жарко там стало для бывших. Конечно, если те не пошли в косорылую армию воинспецами, или еще в какие их организации. Да и оттуда, уверен, их скоро начнут вычищать. Есть такое словцо в Новом Урде, очень оно стало популярно перед тем, как мы покинули его пределы. А имперец тут при чем?» Обратил взор на Готлинда черный барон. Он каким боком к Урду прислониться успел? «Успел», — развел руками Готлинд, после того, как Гневомир перевел ему вопрос командующего добровольцами. Говорил летун по-урдски со смешным акцентом, присущим всем выходцам из империи. «Я слишком устал от войны, и принял урдское гражданство, когда началась это. Ну уж только косорылых граждан на той встрече не хватало», — отмахнулся черный барон, — говорил он, явно намеренно, по-неистрийски, чтобы Готлинд был вынужден снова прибегать к услугам Гневомира в качестве переводчика. «Этих двух гуталинщиков я еще возьму, а имперца – нет, и точка». Он рубанул ладонью воздух, обрывая наш разговор. Ни к каким аргументам он явно прислушиваться не был намерен. «Этого стоило ожидать», – сказал нам бригадир, когда мы вышли из каюты черного барона. «Я и вовсе был уверен, что он, скрипя сердце, возьмет только одного, но ты, Гневомир, в очередной раз удивил меня. С гуталином это ты лихо», — бригадир скривил губы в усмешке и прищелкнул пальцами. «В отличие от бригадира мы оба знали о словах, сказанных генералом Вешником после провала его рейда на столицу. Процитировать точно я бы их, конечно, не взялся, но общий смысл был таков: 300-тысячный офицерский корпус рассеялся по стране, и полковники с капитанами предпочитают сидеть тихо и варить гуталин на продажу, а не спасать отечество от поразившей его напасти». Конечно же, знал эти слова и черный барон, и я уверен, что он не раз слышал их в той или иной форме от самого Вешника. В следующий раз мы увидели черного барона уже в столице Неистрии. Авианосцы Блицкриговского флота ненадолго опустились в ее воздушном порту. Адмирал Тангаст явно спешил вернуться в Блицкриг, чтобы как можно скорее приступить к ремонту. Да и доложить о победе, одержанной в Дюнкерке лично генерал Кайзеру, он вряд ли забудет. Пускай та и была половинчатой, ему и Фридифраду явно не удалось достичь всех поставленных перед ним целей, однако и такая намного лучше совсем никакой. Командующий добровольцев критически осмотрел нас с обоих, одетых в потрепанные френчи с чужого плеча и кожаные куртки, популярные среди летунов. На лице его явственно отразились все эмоции, что бушевали в этот момент в душе. Основной, естественно, было сожаление о том, что согласился взять нас с собой. Но не брать же обратно данное раз слово — этого черный барон не мог позволить себе. «На встрече, куда мы были приглашены, — заявил он, — вы должны выглядеть не как оборванцы, и уж тем более, не как косорылые уполномоченные. Извольте одеться прилично. Вы в столице Неистрии, и тут можно найти и магазины готового платья для офицеров, и толковых портных, что подгонит вам мундир по фигуре. Я хочу, чтобы на встрече вы выглядели достойно офицеров Уртского небесного флота. И не говорите, что у вас нет на это денег, господа. Раз уж ваш командир так желает вашего присутствия, пускай раскошелится». С этим мы и вернулись к бригадиру. Нашу эскадрилью разместили на том же летном поле, где она стояла до отправки в Дюнкерке. Вполне возможно, и ангар был тем же самым, по крайней мере, он ничем не отличался от предыдущего. Но в этот раз бригадиру и аспиранту выделили комнаты в офицерском общежитии. До этого их занимали гвардейские летуны, которые все как один отправились в колонии на Черном континенте. Вроде бы туда же переправили и короля с остатками двора и майордомом, однако это были всего лишь слухи, пока ничем не подтвержденные. «Ловко», — кивнул бригадир, — «решил, значит, не мытьем, так катаньем избавиться от вас», — он подмигнул нам. «Ничего у него из этого не выйдет, вот что я вам скажу. Мои летуны должны выглядеть не хуже его добровольцев, тут он прав». Наш командир вынул из кармана чековую книжку, подписал несколько листов и вручил нам, суммы на них проставлены не были. «Вы только меня не разорите совсем уж». Гневомир забрал листки из чековой книжки себе. «Я против этого не возражал. Времени у нас не слишком много», — сказал он мне, глянув на наручные часы. «Придется фиакр брать». Тут он был прав. «На трамвае особенно не разъездишься, слишком долго». За наем фиакра пришлось платить из собственного кармана, но тут уж ничего не поделаешь. Да и деньги у нас с собой хватились. За Дёнкерхи лично я получил довольно кругленькую сумму вместе с причитающейся мне боевой премией. Да и аванс от Блицкрига оказался удивительно неплох. Честно говоря, на родине мне столько денег было не заработать и за год. Вполне возможно, что покупка и подгонка мундиров не слишком сильно опустошила бы наши с Гневомиром кошельки. Столица Нейстрии почти не изменилась с прошлого раза. Лишь патрули на улицах теперь были одеты в серую форму, да на глаза попадались куда чаще. Они чинно вышагивали по улицам города, матово отсвечивали стволы закинутых за спины винтовок. Пару раз попадались конные патрули. Цокая подковами по мостовой, они горцевали, поглядывая на всех сверху вниз со свойственным всем кавалеристам презрением. Остановили нас всего однажды. Офицер вяло взмахнул рукой, приказывая нашему вознице остановиться. Солдаты патруля скинули с плеч винтовки, но видно было, что делают они это больше для вида. Угрозы мы для них не представляли. Офицер оказался отменно вежлив и говорил на неистрийском почти без акцента. Он бегло проверил наши документы, поинтересовался, взяли ли мы с собой оружие. Нам, как наемникам на службе генерал-кайзера, было разрешено его носить, но только пистолеты и револьверы, и исключительно открыто. Мы с Гневомиром продемонстрировали ему застегнутые кобуры. «Правильно делаете», — кивнул офицер на прощание. «Мы шваль местную быстро на место поставили, а то ее много развелось, когда неистрийская армия ушла. Но фронтерёров ловить оказалось сложней. Они — хитрые бестии. Будьте с ними осторожны, наемников они не жалуют. И кобуры лучше расстегнуть. За этим тут не принято следить слишком серьезно». Он махнул нам рукой, давая разрешение вознице ехать дальше. О фронтерёрах мы уже были достаточно хорошо наслышаны. Они представляли собой боевое крыло сражающейся Нейстрии в городах. Устраивали диверсии на заводах, объединяясь в небольшие отряды, атаковали блицкриговские патрули и даже нападали на комендатуры. Часто их жертвами становились фуражиры, а то и просто крестьяне, везущие продукты на рынки. И к наемникам, перешедшим на сторону Блицкрига, они испытывали особенную ненависть. Поговаривали даже, что гибель в Брасилианском лесу нескольких род, вставших после Дёнкерхи под знамена Блицкрига, дело рук фронтерёров. Но, правда, немногие верили в эту историю вообще, слишком уж сказочно звучала она, будто сойдя со страниц бульварного романа. На мундиры у нас ушли почти все деньги, что выделил бригадир, а оставшиеся пустили на подгонку. Цены все-таки из-за военного времени взлетели буквально на все, и магазины готового платья вместе с портными не отставали от остальных. Однако, глянув на себя в зеркало, стоящее в большой комнате портняжной мастерской, я понял, оно того стоило. Мы с Гневомиром выглядели теперь уж точно ненародными военлетами. Френчи и куртки сменили оливковые мундиры, пускай и не уртской армии, но весьма похожие по крою на неистрийские. Ни для кого не было секретом, что Нейстрия до Первой войны была законодательницей военной моды. А уж такая передовая часть вооруженных сил, как Небесный флот, никак не могла отстать от королевства. Только вместо кепи, положенных нейстрийским офицерам, нам подобрали фуражки, и вот они-то оказались вполне себе уртскими.